конно-спортивные состязания. Их в основном три вида – выездка, конкур и троеборье. Выездка, или высшая школа верховой езды, – классический вид конного спорта. Много искусства и многолетнего труда требует он от всадника и тренера. Конь и всадник гармонично слиты воедино. Все упражнения лошадь исполняет легко и, так кажется, без всякого принуждения. А упражнения эти сложные. Высшие из них — перемена ног на галопе, пируэт, пассаж и пиафе. Словами описать невозможно, что они представляют собой. Это надо видеть, и вы, наверное, видели по телевизору, когда показывали конные состязания на Олимпийских играх. Конкур «Иппик», или обычно называемый просто «конкур», преодоление препятствий, высота которых на современных конкурах бывает 1,6-2 метра. Конкур высшего класса – преодоление 18 препятствий. Высота некоторых из них 1,7 метра, ширина 3 метра, а ширина канавы – 5 метров. Скакать через них нужно по определенному маршруту. Победитель тот, кто получил наименьшее число штрафных очков. А штраф такой. За отказ лошади от прыжка первый раз — 3 очка, второй раз — 6 очков, третий раз всадник и лошадь снимаются с состязаний. За разрушение препятствия или попадание ногами в канаву — 4 очка, за падение — 8 очков. Если некоторые всадники набрали равное наименьшее число очков, назначается перепрыжка с повышением препятствий. Бывает конкур без определенного маршрута. У всадника есть право выбора препятствий. Чем труднее они, тем больше баллов получает спортсмен. Троеборье проводится в течение 3 дней на одной и той же лошади. В программе три вида конных состязаний. Манежная езда, чередование аллюров, вольты, остановки и прочее. Во второй день полевые испытания по пересеченной местности. В третий день конкур. Полевые испытания делятся на 4 отрезка, в каждом из которых выполняется особая программа. Так, первые и третьи отрезки – движение по дорогам 10-20 километров. Второй отрезок – стипльчез, а это преодоление препятствий на пересеченной местности с маршрутом длиной в 1800-4200 метров и с тремя препятствиями на каждом километре пути. Высота препятствий 1,4 метра, ширина 2 метра. Четвертый отрезок – кросс, по пересеченной местности протяженностью в 4500-8100 метров, с четырьмя препятствиями на каждом километре, высота которых до 1,2 метра. Упомяну еще о двух традиционных и очень трудных состязаниях. Пордубицком в Чехословакии, основан в 1874 году, и большом национальном стипльчезе в Ливерпуле, существует с 1890 года. Это скачки с препятствиями по пересеченной местности 6,9 километра в Пордубицком и около 7,2 километра в Ливерпульском. Препятствия очень нелегкие. В Пордубицком стипльчезе их примерно 30, и на 2 больше в Ливерпульском. Стартуют в этих состязаниях десятки всадников. К финишу приходят единицы, прочие добираются позднее, не одолевшие по всем правилам маршрута, либо сквозь дистанции с травмами у лошадей и у всадников.